Глава 17. Дмитрий. Пока этот рыжий Дед Мороз, что притащил мешок игрушек, уходит с букетом в руках в сторону кухни, к моему уху тянется Света. «Он же реально на Леху похож!» — шепчет она, указывая на рыжего мальчишку, что возится с огромным роботом. «Такой же страшненький, как брат на детской фотографии!» В конце хихикает. Хорошо, что Ваня последней реплики не слышит, полностью увлечен игрушкой. Другие дети также не отстают, кроме одного. «Толтик маленький, и всего один!» Возмущается Сашенька. И взглядом ищет, куда пропал рыжий. «Лазве настоящие папы так поступают?» «Тут и без тортика конфеток и шоколадок хватает», замечает Ариша. Сама же она вместе с Варей уткнулась в пакет, который им дала Света. Охая и ахая от восторга, вытаскивают оттуда какие-то баночки и тюбики с блестящим содержимым. По-моему, это все косметика. «Какой еще толтик?» — соглашается дочка Насти, головой опустившись в пакет. «Ты смотри, сколько тут классного всего! Я ща вся намажусь этим!» «Похож!» — хмыкаю я на реплику Светы, снова переводя взгляд на рыжего пацаненка. «Откуда ты его взял-то? Как нашел? И точно ли он его сын?» — продолжает нашептывать девушка. «Хотя не удивлюсь, если еще с десяток похожих по всей стране найдутся». «Ты не поверишь», — отвечаю ей. «Не я нашел. Я так понимаю, случайно все произошло. Да и неизвестно, сын ли. Может, просто очень похож. Алёха уж очень сильно уцепился за эту идею». «И не говори», — качает Света головой. «Совсем с ума сошел. Даже не обращал внимания на то, что ему говорила вчера. А утром так вообще заставил встать пораньше и погнал меня в магазин за подарками». Чуть замявшись, Света, состроив максимально скромное невинное личико, ласково произносит. «Димочка, ну, не знаю, что на меня вчера нашло. Я так обрадовалась твоему предложению, что чуть с ума не сошла от счастья». Хочется зарычать. Вот же Леха, черт. Не зря его рыжим бесом раньше звали. Наплел сестре всякого, а та и рада поверить. С последними событиями я так ему и не высказал несколько ласковых за этот инцидент. А ведь хотел еще вчера это сделать, как услышал от Светы, что она с подружками отмечает мое предложение. Но какого? Я же лично ей вообще ничего не говорил. Хочу уже прервать словесный поток Светы и высказать по этому поводу, как из кухни доносится крик Вани, что убежал туда с роботом в руках, а следом и высказывание Лехи. Громкое и явно грубое, но не разобрать слов. И я спешу выяснить, что происходит. «Дима?» Света увязывается за мной. Малыши, видимо, тоже услышав странное, следом. Настя стоит, прижимается к стене. Вид испуган. Рядом Леха, которого лупит кулачками маленький разъяренный рыжий бесенок. Робот-трансформер валяется на полу. Букет, предназначенный Насте, на столе. «Бей лыжего!» Поднимает воинственный клич Варя и устремляется на помощь Ване. «Ула!» Подхватывает Сашенька. «Жадные до толтиков должны сладать!» Остальные дети не остаются в стороне. Шокированному от всего этого Лехе больше всего достается от Матвея. «Да пожрут твою душу десептиконы!» — кричит пацан, при этом лупя рыжего пластиковым светящимся мечом джедаев. «Димон!» — в отчаянии кричит Леха, отступая. «Я не могу детей бить!» «А ну, смирно!» Рявкаю я так, что дети, да и присутствующие девушки, вздрагивают. «Хватит калечить дядю! Без подарков и сладостей оставлю!» Малыши сразу как-то затихают после угрозы. Лишь Варя, стараясь сделать все незаметно, награждает Леху ударом пятки по колену, и оборачивается ко мне с невинным лицом. «Что происходит?» — спрашиваю я. Ваня и Леха отвечают одновременно. «Он к маме приставал!» «Какого он называет ее мамой?» И если Ваня, сказав, замолкает, Рыжий продолжает. «Почему он ее называет мамой? Она точно не может быть его матерью!» «Успокойся!» Приходится рявкнуть на него. Когда тот замолкает, показываю рукой на всех детей. «Они все ее мамой называют. Хочешь знать, почему?» По взгляду Рыжего становится ясно, что хочет. «Потому что ни биологическим родителям, ни родственникам или друзьям те были не нужны. Настя единственная, кто решил позаботиться о брошенных детях. Одарить их теплом, едой и любовью. Подобрала их, стала им настоящей мамой. Делилась всем, несмотря на то, что сама не шиковала. И была в тяжелом финансовом положении». «Пф, нашлась мать Тереза», — язвительно хмыкает Света. «Играю желваками. Как же мы ее с Лехой избаловали. Она жила в своем уютном и благополучном мирке и не знала проблем. Не видела, как живут иные, кроме богатых подружек». Рыжий, посмотрев на мою реакцию и оглядев детей, шикает на сестру. «Замолчи». «Но...» — пытается возмутиться девушка. «Заткнись и молчи, пока все не испортила. Дома объясню». И сестра Лехи подчиняется, пусть и состроив очень обиженное лицо, но знает, что с братом лучше не спорить, когда он говорит с ней вот так. Дети с печальными лицами опускают головы. Варя подходит к маме и обнимает ее. Та, в свою очередь, тянет к себе и остальных малышей, прижимает. «Если бы я знал, что у меня есть ребенок, хрен бы я его бросил!» Запальчиво заявляет Леха. «Ты же знаешь меня!» «Знаю», — соглашаюсь. «А с чего ты взял, что он твой?» Рыжий в какой-то момент теряется и не знает, что сказать, но потом решается. «Я нутром чувствую!» Бьет себя по груди кулаком и обращается к Ване. «Скажи, кто твоя мама? Как ее звали? Где жили?» Но мальчик отворачивается. «Не скажу. Зачем ты к маме Насте приставал?» «Интересный вопрос». Поддерживаю я. «А чего она тебя бросила, убежала с другим, а теперь объявилась?» Переспрашивает Рыжий. На лице Насти, что продолжает обнимать детей, появляются слезы. На меня она не смотрит. За эти соленые горошинки готов убивать. Сдерживаюсь, так как Рыжий давно и не раз доказывал свою верность. Он всегда и все делает мне на пользу. Пусть и не всегда пути осуществления этого совпадают с моими. «Это уже мое дело», — жестко отвечаю я. «А кто сунется к ней, без головы останется». «Твое, твое», — примирительно поднимает руки Рыжий. Его сейчас явно волнует другое. Он припадает перед Ваней на колено, поворачивает к себе. «Ну, скажи, как ее звали?» Тот лишь плотнее сжимает губы, молчит. «Он маму Леной называл», — вдруг поясняет Настя, так и не поднимая взгляда. И говорит, что жил мальчик, по его рассказам, с мамой в районе, где есть завод с большими трубами. «Лена?» — глаза Лехи расширяются. «Аленка?» — хватает мальчика ладонями за лицо, всматриваясь в глаза. «Скажи, она тоже рыженькая, да? Еще вот тут под ушком родинка. А еще...» Еще много чего Леха выспрашивает у мальца, отчего тот не выдерживает и начинает горько плакать, опустив голову, при этом уткнув ее в плечо сидящего перед ним мужчины.